Когда мы вернулись на ферму, пикап Анжелы уже стоял рядом с сеновалом, а через кухонное окно я увидел, как Лис у раковины наливает в чайник воду. Она увидела нас и помахала, а отец отправился проведать барана. Когда я постучал, дверь мне открыла Кэт. Я сразу понял, что она плакала, хотя она старалась не показать это. Снаружи был какой-то шум, доносились непонятные звуки, рассказала она. Описать их она не могла. И лаяли собаки. Да, она знает, что дверь заперта на засов, но все равно она испугалась. А потом, когда вернулись Анжела и все остальные, вместе с ними появился этот ужасный запах. «Это от Грейс», — сказала она. «Она на себе его приносит, я уверена». «Пойди сядь», — сказал я. «У тебя такой вид, будто тебя тошнит». Ясно, что Грейс тут ни при чем. Кэт была потрясена тем, что произошло весной, и просто еще не пришла в себя. Всю ночь она ходила в туалет, надевала футболку и свитер, потому что ей было холодно, и снова снимала, потому что становилось слишком жарко. Открывала окно, закрывала его, разглядывала балки под крышей. Отец в это время паял что-то в мастерской. У остальных были сомнения на ее счет, но я понимал, что она никому не расскажет. И она тоже это понимала. Вот почему ей было так страшно. Никогда в ее жизни ей не поверяли так много. И теперь, под тяжестью полученного знания, я думаю, она начала осознавать, что могла без труда разрушить Эндланд собственными руками. Я отвел ее на кухню, усадил на стул и налил ей воды. Она с сомнением взглянула на Грейс, но девочка улыбнулась в ответ и стала вертеть цепочку с медальоном. «Я так понимаю, Кэн Штурзакер послал Билла подальше, да?» — сказала Лис. «Можно сказать и так», — ответил я. «А Дугласа похоронили?» — спросила Грейс. «Да», — сказал я, — «за домом». «Ну что ж, может быть, на этом все закончится», — предположила Анжела. «Бог даст, Штурзакеры оставят нас в покое». Грейс встала за спиной Кэт и обвела ее шею руками. «Мы можем пойти теперь?» — раз дядя Джон вернулся, — спросила она. «Я хочу показать тете Кэтрин лес». Кэт начала было пить из стакана, который я ей дал, но отрыгнула, и вода потекла у нее по подбородку. «Что с вами, тетя Кэтрин?» Грейс уселась рядом с Кэт. «Это ребеночек? Из-за него вас тошнит». «А я неделями подряд так себя чувствовала», — сказала Анжела. «Никакая еда во мне больше 5 минут не задерживалась». «Со мной было то же самое», — отозвалась Лис. «Спрашивается, и зачем все это надо?» «А вы уже чувствуете, как он шевелится?» — спросила Грейс. «Нет», — сказала Кэт, вытирая рукавом воду. «Можно я попробую?» — спросила Грейс. И прежде чем Кэт успела сказать «нет», девочка приложила руку к ее животу. «Там что-то есть», — объявила она. «Я чувствую, как бьется сердце». «Ну что ты болтаешь?» — сказала Лис. «Ты свое, скорее всего, чувствуешь». «И еще рано», — сказала Анжела. «Пройдет самое меньшее месяц, прежде чем она почувствует, как ребеночек шевелится». «Вот же», — сказала Грейс, прижимая руку Кэт к ее животу. «Я же правильно сказала?» «Я ничего не чувствую», — ответила Кэт. Грейс нагнулась и стала слушать. «Остановилась теперь», — сказала она. «Надеюсь, все в порядке». «Ну, конечно, в порядке», — сказала Анжела. «Надевай пальто». «Вы идете, тетя Кэтрин?» — спросила Грейс. Кэт кивнула и, просунув руку себе под рубашку, попыталась определить, что же умудрилась почувствовать Грейс. Оставив позади ферму, мы поехали по дороге в сторону леса, и на поле у опушки встретились с Биллом и Лорел. Земля еще блестела после паводка, но края уже просохли, и мы гуськом прошли к деревьям. В старом корыте для водопоя мелькали одно за другим наши отражения. Грейс держала Кэт за руку и вела ее вдоль зеленой изгороди. Она говорила, что летом они могли бы прийти сюда собирать ежевику, когда Кэт приедет на сбор урожая. Маленький ведь уже родится, а маленькие едят ежевику. Им нравятся ягоды, а тете Кэтрин нравится ежевика. Только после Михайлова дня ее уже нельзя есть. Никто ее тогда уже не ест. Старик каждый год рассказывал мне это поверье. Архангел Михаил сбросил Люцифера с небес прямо в колючую ежевику. И тогда в ярости дьявол помочился на ягоды, и они прокисли. «Когда подошел конец сентября, Джонни паренек», — говорил старик, Сколько бы ягод не висело на кустах, ты оставь их птицам, понял?» А дальше следовал рассказ, как его знакомые деревенские мальчишки после школы пришли собирать ежевику, набили пузо ягодами и потом неделю писали горячей кровью. Анжела окликнула Грейс и обратила ее внимание на стаю гусей, пролетающих над долиной. Птицы летели очень низко над лесом, и эхо разносило их крики по горам. Мы остановились и подняли головы. «Они летят из самой Исландии, тетя Кэтрин», — сказала Грейс. И Кэт улыбнулась ей и замедлила шаг. Она хотела поговорить со мной. «Грейс с утра очень странно себя ведет», — сказала она. «А мне она кажется очень довольной», — возразил я. «Сегодня день дьявола, и Джефф должен вернуться домой. Она возбуждена, вот и все». «Я имею в виду, странно ведет себя со мной», — пояснила Кэт. «В каком смысле? Ты не видел, как она улыбалась, когда сказала, что больше не чувствует, как шевелится Бэби?» — сказала Кэт. «Она специально старается встревожить меня». «Зачем ей это надо?» «Она взбудоражена, Джон», — сказала Кэт. «Я уверена, она знает намного больше о том, что произошло весной, чем делает вид». «Никто ей ничего не говорил». «А ей это и не нужно. Она хитрая, как лисица», — настаивала Кэт. «Вот догадалась же она, что я беременна, и она явно подслушивает чужие разговоры». «Как только Джефф вернется, все изменится», — сказал я. «Нет, Джон, тут что-то не то», — сказала Кэт. «И этот запах. И все время глаз с меня не сводит». «Кэт, если ты до сих пор не поняла, что она влюблена в тебя...» «Нет, не то», — перебила Кэт. «Она как будто оценивает меня». Грейс махала ей, подзывая к калитке в ограде. «Просто помоги ей радоваться дню», — сказал я. «По сложившейся традиции, утро Дня Дьявола мы должны проводить в Саламском лесу, собирая листья и кусочки коры, желуди и мшистые ветки. Потом все это поджигается, поднимается смрад, который, попадая окаянному в нос, будет его. Эту работу поручали детям, чтобы они были при деле, пока не зажгут костер и начнется праздничное пение. Кэт не очень хотелось уходить от меня. Но Лорел взяла ее под руку, и вместе они пошли помогать Грейс собирать хворост в пластиковый пакет, который девочка принесла с собой. Когда они углубились в папоротники, мы с отцом и Биллом отправились к реке, чтобы попытаться собрать то, что уцелело после пожара. Мы предполагали сложить остатки деревьев на задке Архангела и потом приехать с прицепами, чтобы развести их по фермам. Шум реки усиливался — по мере того, как мы подходили все ближе к местам, уничтоженным пожаром. Дождь промочил золу насквозь, и образовавшееся дегтеобразное месиво плескалось у нас под ногами между обгорелых пеньков. Некоторые деревья сгорели до угля, а то, что можно было отломить, превращалось в ладонях в пыль. Отец и Билл промеряли шагами сгоревшее пространство, чтобы оценить размер ущерба. И сошлись на том, что ширина уничтоженной полосы леса составляет порядка 100 ярдов. Могло быть намного хуже, но все равно потребуется время, чтобы лес вырос заново. А в ближайшие годы эту полосу придется помечать на картах. «Что применили?» — спросил я. «Бензин?» «Бог его знает», — сказал отец. «Занялось быстро, чем бы там ни полили». «Господи Иисусе!» — сказал Билл, глядя на ряд обуглившихся деревьев. «Тут и за неделю все не спилишь». «А ты надеялся за день управиться или как?» — поинтересовался отец. «Я просто хочу разделаться с этим побыстрее, вот и все», — сказал Билл. «У меня нет желания терять здесь времени больше, чем нужно». Он направился к тем деревьям, которые оказались в стороне от очага пожара, к тому месту, откуда фермеры сумели в конце концов залить водой пламя и сбить лопатами огонь на горящей поросли. Мельком взглянув на нас с отцом, он дернул за шнур бензопилы и принялся спиливать сучья ближайшей к нему березы. Падая, ветки поднимали облако опилок. «Ну-ка, Джон», — сказал отец, — «сходи посмотри, что там осталось выше по берегу реки». Как я и предполагал, то место, которое когда-то называлось Грин-Холлоу, было растерзано пожаром. Лесной покров уничтожен. Серебристая береза и ива лишились своих листьев и ветвей, а те, что нависали над рекой, рухнули в вымоину. Если смотреть сверху, упавшие белые стволы напоминали ассуарий. Наверху водопады были забиты завалившимися деревьями, а на берегу, где в тот душный жаркий день много лет назад Сэм с приятелями пришпилили Ленни к земле, тихонько дымились обгоревшие деревья. Глядя, как Ленни захлебывается и давится на берегу реки, я уверился, что он умрет именно так. Кроме того, казалось неизбежным, что повинен в этом будет Сэм, если вспомнить, сколько раз он пинал и лупил своего брата в школе. Но этот мальчик должен был пожить еще немного. Поэтому, как только Сэм оставил его и вслед за остальными ушел из леса, Ленни, сопя и отфыркиваясь, сел на берегу. Он был весь в грязи. Майка прилипла к складкам жирной плоти. Наклонившись, он сплюнул в папоротник и провел тыльной стороной ладони под носом. Увидел, что на руке осталась кровь. Потом встал, сморщившись, как старик, и прижал руку к пояснице. Повернул голову в том направлении, куда ушли Сэм с приятелями. Но их голоса еще доносились откуда-то из леса, и он не решился сразу идти вслед за ними. В таком виде ему не стоило показываться дома, и он стащил себе майку, чтобы постирать ее в реке. Его тело, белое и бесформенное, как оплывшая восковая свеча, производило жуткое впечатление. Совсем скоро оно ляжет в землю на церковном кладбище и перестанет ему принадлежать. Ему не придется больше его стыдиться. Опустившись на колени на берегу реки, он опустил майку в воду, а потом повесил ее сушиться на ветку дерева, вымыл лицо и руки. Когда он стирал с тела грязь, его, мальчишки, груди заколыхались. Майка должна была высохнуть, и в ожидании он принялся подбирать с земли камешки и швырять их на другой берег, поднимая тучи насекомых, испугнув кролика. Потом он выбрал себе в качестве мишени ту иву, под которой я сидел. Камешки пролетали сквозь зеленый полог над моей головой и сбивали листья. Не думаю, что он понял, что это я, но почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, и стал всматриваться сквозь ветки. «Вали отсюда!» — сказал он. «Чего тебе надо?» Продолжая всматриваться, он отошел на несколько шагов и вооружился камнем покрупнее. «Это ты, Сэм?» — сказал он, понимая, что это не его брат. «Сволочь ты! Говнюк вонючий!» Он вытер нос рукой и отмахнулся от мельтешащей перед его глазами пчелы. На мгновение он заколебался с поднятой рукой, а потом швырнул камень в мою сторону. Камень пролетел сквозь ветки и плюхнулся вниз, увлекая за собой прутики и кусочки коры. За первым тут же последовал другой, но я уже несся между деревьями к излучине реки, туда, где было достаточно глубоко, чтобы выдра могла нырнуть и скрыться из глаз. А знал ли я, что вплотную приблизился сейчас к тому, чтобы увидеть, как этот мальчик умрет? — сказал дьявол. Знал ли я, что наступили последние дни его жизни? Эти деревья, эта река были последним, что ему суждено увидеть. Не так уж плохо.